Глава 15. «Давай, давай, не стесняйся», — усмехнулся император, когда я замешкался. «Ты моя тень, хоть и неофициальная. Магические узы никуда не делись, поэтому я всегда знаю, где тебя искать». Я нажал на потайную панель, и часть стены бесшумно провернулась на невидимых петлях. «Почему об этом не знаю я, Ваше Величество?» «Потому что у тебя мало опыта», — сообщил император, не торопясь убирать с потайного хода защиту. «Со временем ты тоже научишься чувствовать узы и определять, где я нахожусь. А теперь заходи. Я не люблю повторять». Я глянул на загораживающую проем густую сине-красно-белую сеть и, молча отодвинув ее в сторону, шагнул в кабинет. Император все это время наблюдал за мной с нескрываемым любопытством. А когда защита встала на место, так и не подав ему сигнала о появлении нарушителя, его величество удивленно хмыкнул и жестом предложил сесть в одно из стоящих рядом кресел. Я послушно подошел, но садиться не стал. Мастер Зен сказал, что так не положено. Когда император сидит, тень всегда стоит, причем чаще всего у него за спиной. Исключение составляет лишь прямой приказ, но его пока не поступало. «Так что ты скажешь насчет вашего сегодняшнего приключения?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался император, сцепив пальцы и положив руки на стол. «Как, по-твоему, стоит оценивать ваши действия?» «Плохо», — неохотно признал я. «Почему ты так решил?» «Мы слишком поздно обнаружили противника. У нас не было полной информации». «Эх, мальчик, если бы мы владели всей желаемой информацией, то заговоров и войн в этом мире стало бы намного меньше. Информация редко когда бывает полной, запомни это». Снисходительно посмотрел на меня его величество. «Мы совершили ошибку, ты прав. У нас были не совсем верные данные по артефактам, это тоже правда. Но если в конечном итоге результат оказался положительным, то все остальное не так уж и важно». Я скептически приподнял одну бровь. «Что же вы тогда осерчали на милорда-герцога?» «Чтобы не расслаблялся», — спокойно отозвался император. «Если бы у его людей был хоть один шанс распознать подмену, и они бы его проморгали, Тарис смог бы лишиться моего доверия. Но, как ты уже слышал, ни он, ни его люди не могли определить подменышей». «Зато я мог». «Верно», — опасно прищурился его величество, но я не отвел взгляда. «Я хочу знать, почему тебя не было рядом, когда подменыши все-таки объявились?» Я заколебался, но потом все же решил не врать. «Потому что я ваша тень, а не вашего сына, ваше величество. Потому что вы не отдали четкого приказа. И потому что дали понять, моей первоочередной задачей является поиск леди, которая на днях сумела свободно попасть в императорские покои. А все остальное вы оставили на мое усмотрение». «Правильно», — также спокойно признал император. «Ответственность за действия тени несет исключительно ее владелец, в том числе и за неотданный или неправильно отданный приказ. Но ты ведь не все мне сказал». «Да, Ваше Величество. Вы велели вмешиваться лишь при непосредственной угрозе жизни вашему сыну. Исходя из того, что я о нем узнал, за него не нужно было опасаться. Он сильный маг и хороший воин. Кроме того, рядом находилась его личная охрана и госпожа Эльмора, в чьих способностях защитить себя и других я не сомневался. Поэтому я рискнул оставить его высочество, чтобы заняться поисками той леди самостоятельно». «И как? Успешно?» Уловив насмешку в голосе императора, я насупился. «Нет, сир». «Почему нет? В конечном итоге ведь именно ты определил подменышей». Это произошло позже, чем мне бы того хотелось. А сложившаяся ситуация все же могла представлять угрозу для вашего сына. Я не отдавал тебе приказа уберечь Кариана любой ценой. Верно, сир. Но вам бы вряд ли понравилось, если бы его сегодня убили. Император ненадолго прикрыл глаза. Ты и прав, и не прав, Мар. Наконец уронил он в наступившей тишине. Я действительно дал расплывчатые указания, поэтому ты волен был поступать по собственному усмотрению, а любая твоя ошибка все равно легла бы на мои плечи. Но дело в том, что я сам пока не знаю, что именно хочу от тебя получить. Формально ты тень, но по факту мне пока нелегко к этому привыкнуть. И еще сложнее смириться с мыслью, что это именно ты, а не кто-то другой, понимаешь? Я отвел глаза. «Думаю, что да, сир». «Хорошо», — едва слышно выдохнул его величество, а затем устало растер лицо и снова откинулся на спинку кресла. «Я слишком привык к тому, что рядом есть человек, который знает меня лучше меня самого. Это как третья рука. Ты пользуешься ею, даже не осознавая этого. Годы, десятилетия». А потом эту руку калечат, и ее приходится отрубить, чтобы не мешалось. Сперва тебе больно, потом неудобно. Но однажды приходится смириться с мыслью, что ее больше нет. Лишь после этого есть резон отращивать новую руку и учиться ею пользоваться. — А может, наоборот, Ваше Величество? — осторожно спросил я. — Может, лучше сразу отрастить новую и потихоньку к ней привыкать? На губах императора мелькнула невеселая усмешка. «Новая далеко не так ловка, как старая, Мар. Быть может, она быстрее и сильнее, но я еще не умею с ней обращаться. А привычки — дело серьезное. Если я, забывшись, ухвачусь такой рукой за поднос и разобью все тарелки, будет не очень хорошо, правда?» «Правда», — вынужденно признал я. Императорский сервиз, наверное, дорогой. А если взяться за бритву такой рукой, то можно еще и порезаться. Ты и впрямь меня понимаешь. Учитель просветил? Да, Ваше Величество. Император немного помолчал, а затем поднялся из-за стола и отошел к окну. Не хочешь спросить, почему у моего сына до сих пор нет собственной тени? «Хочу», — кашлянул я, — «если это не запрещено, конечно». «Я пока ничего тебе не запрещаю, мальчик. Но будь уверен, у всего есть своя оборотная сторона, в том числе и у магии. Кариан до сих пор один лишь потому, что у него пока есть такая возможность». «То есть он не хочет иметь свою тень?» — недоверчиво переспросил я. «Я в свое время тоже не хотел», — невесело улыбнулся повелитель. «Однажды я уже видел тень без хозяина. И видел хозяина, потерявшего тень. Поверь, и то, и другое — одинаково печальное зрелище. Но однажды мне пришлось сделать выбор. Когда я уйду на покой, мой сын поступит точно так же. Но я не заставляю его впустить кого-то в свою жизнь». И не заставлю до тех пор, пока он не женится и не обретет хоть какую-нибудь опору. Я удивленно посмотрел на императора, но тот больше ничего не пожелал объяснять. Вместо этого он повернулся и, заложив руки за спину, совсем другим тоном осведомился. «Что можешь рассказать о женщине, которую ты сегодня упустил?» Я поежился. «Вот же черт! Его величество бьет не в бровь, а в глаз!» «Я упустил, да. Это была моя ошибка. И кто бы что ни говорил, но именно моя вина в том, что в Пытошной сейчас стараются разговорить одного пленника, а не двух. Мне кажется, она действовала не сама, Ваше Величество», — сказал я, тщательно взвесив то, что собирался ему сообщить. «Почему ты так решил?» «Амулеты. Тизар не ошибся». Я видел ее ауру и могу с уверенностью сказать, что эта женщина не имеет магического дара. Поскольку артефакты при ней были весьма специфические, то, скорее всего, у нее есть как минимум один союзник. И вот он-то точно маг. Вернее, артефактор с немалым стажем и, возможно, с достаточно известным в определенных кругах именем. «Что еще?» Никак не прокомментировал мои умозаключения император. «Еще у этой женщины очень специфическая подготовка», — ровно сообщил я. «Ее определенно натаскивали на ближний бой. Она умеет просчитывать ситуацию и, вероятно, плохо чувствительна, или же умеет усилием воли гасить боль». «Да, ваше величество», — повторил я, когда брови императора вопросительно приподнялись. «Я не ошибся». Вкупе с ее специфическими навыками, особенностями одежды и обуви, довольно рискованным мероприятием, целью которого являлось не убийство наследника престола, а получение нескольких капель его крови, если сложить все это вместе, то получается, что леди не могла действовать на свой страх и риск под прикрытием лишь пары наемников. Это слишком сложно для одиночки. Поэтому я считаю, что эта система, ваше величество, вернее, организация, в которой есть пешки-наемники, есть исполнители более высокого ранга, а также есть маги, техники, способные превратить женские туфли в опасное оружие. Осталось только определиться, для чего эту организацию создали. Вы не подскажете, сир, кому и зачем могла понадобиться кровь одного из членов вашей семьи? У императора едва заметно сузились глаза. «С ее помощью можно получить власть над несколькими ценными артефактами». «Я так полагаю, речь идет о темных артефактах?» «Разумеется». «Тогда, наверное, вам будет небезызвестно узнать, почему главным исполнителем, поставленной перед этой организацией задачи, выбрали именно женщину». Его величество насторожился. «Тебе что-то известно?» «На меня почти не действует магия, сир, в том числе и магия иллюзий. Поэтому даже при работающем третьем артефакте я видел ауру этой женщины. Помните, что я нарисовал? Представляете, на что ориентировались люди герцога Эль-Суар, когда под видом слуг встречали гостей и старательно изучали не столько лица, сколько их ауры? Так вот, они ошиблись, еще и потому, что сегодня аура нашей беглянки приобрела совершенно иной вид. Я видел ее дважды, но лишь недавно сообразил, что раз уж на меня не действуют иллюзии, то такого не должно было случиться. Ауру можно исказить, приглушить, но, как сказала леди Эльмора, основные линии и узлы в любом случае останутся прежними». И раз этого не произошло, то получается, что и тогда, и сегодня я видел не, собственно, ауру. Полагаю, это было воздействие еще одного, четвертого, скорее всего, темного артефакта, которого не было у наемников, но который был совершенно необходим той женщине. «Почему ты решил, что он темный?» Едва слышно уронил император. Я поднял на него спокойный взгляд. Потому что другой на меня бы не подействовал. А это, в свою очередь, означает, что в действительности у той женщины нет никакой ауры, сир. Она дару, ваше величество. И четвертый амулет ей понадобился именно для того, чтобы это скрыть. Уже под утро мне впервые за время пребывания на Тальраме приснился сон. Настолько яркий, что его даже удалось запомнить. Я снова видел себя на ледяной равнине. Снова был одинок и растерян. А еще я был волком. Вернее, волчонком. Но при этом совершенно точно знал, что это именно то место, где мне следует быть. Откуда пришло это знание, я не задумывался. Да зверю оно, в общем-то, и не нужно. Единственное, что тогда было важным — знать, что где-то там, за снежным бураном, осталась моя стая, и чувствовать, что рано или поздно братья обязательно за мной придут. При этом я не потерялся, нет. Я действительно отстал от них, но сделал это по собственной воле. Не знаю, как и почему, но с этих бесплодных равнин в какой-то момент я услышал зов, и что-то в моей душе перевернулось. Я осознал, что это зов живого существа. Оно было где-то тут, спрятано под толстым слоем льда, такое же одинокое, как я, так же жаждущее тепла и света. И мне почему-то показалось, что мы с ним похожи. Даже нет, что мы одно целое. Именно поэтому я без раздумий бросил стаю и со всех лап помчался на поиски того, кого искал, наверное, всю свою недолгую жизнь. Это ощущение было так сильно, что на какое-то время поглотило меня с головой. Я рыскал по полю, засовывая морду едва ли не в каждый сугроб. Я скулил, отчаянно разрывал лапами снег. Я звал его, очень долго звал, и испытал невыразимое облегчение, когда тот, кого я искал, наконец-то ответил. Я увидел его, как крохотный золотой огонек, зависший над заснеженным полем. Яркий, манящий, нетерпеливо выстреливающий вперед тонкими лучиками. Я знал, он тоже меня ждет и давно уже ищет, так же, как я искал его. Обрадованно рыкнув, я ринулся на свет, но в этот самый момент в другой стороне раздался еще один зов, совсем слабый, едва пробившийся сквозь завывание вьюги, крик умирающего ребенка, молящего о спасении. Я замер посреди метели, не зная, куда бежать и что делать. Мой огонек был так близко, что хватило бы одного прыжка, чтобы найти его и прижать к груди. Такой долгожданный, прекрасный, действительно мой. Но вот рядом снова заплакал от бессилия чей-то детеныш, и я не смог не ответить. Не мог к нему не прийти и не мог его бросить, как никогда не бросила бы меня родная стая. Я с беспокойством покосился на огонек. Но он ведь не уйдет, правда? Если он так долго меня ждал, если он действительно мой, то теперь-то уж точно никуда не денется. Наконец слабый крик прозвучал в третий раз, и я со вздохом бросился в ту сторону. Я знал, если поддамся слабости, то больше не смогу уйти от огонька. Мне непременно захочется забрать его с собой, в стаю, чтобы быть только с ним и бежать вперед исключительно вместе. Вот только и жить спокойно уже не получится, зная, что мне с моим огоньком повезло, а кто-то своего так и не дождался. Два длинных прыжка, взметнувшийся в небеса снег, короткий крик и тихий облегченный вздох из-под разрытого сугроба. Еще один огонек, серебристый, красивый, но не мой. Кажется, малыш запутался в прошлогодней траве и не смог улететь, ведь ему, в отличие от меня, на этой равнине не место». Ни на миг не усомнившись, что поступаю правильно, я вцепился в путы зубами. Жесткие травинки больно впивались в губы, одна даже поранила язык, но я все-таки вырвал пучок травы с корнем, подрыл когтями промерзший дерн. Чужой огонек, высвободившись из плена, с радостным вскриком взвился в небеса. А я... Мои лапы вдруг увязли в неожиданно расступившейся земле. Меня с неумолимой силой потянуло вниз, сперва под снег, затем в холодную землю, наконец, в тугую воронку, больше похожую на бездонный омут. И вот тогда мне стало страшно и очень холодно от мысли, что это была ошибка. Я спас чужой огонек, но угодил в ловушку сам. И теперь меня стремительно утягивало вниз вместо него, туда, где мне не следовало быть, ни одному, ни сейчас, не так! Эта отчаянная мысль буквально разрывала мне душу, но я тонул, умирал, зная, что где-то рядом так же отчаянно бьется в снегу мой несчастный, оставшийся в одиночестве огонек. А все, на что меня хватило, это с горечью подумать: «Прости, когда-нибудь я все равно тебя найду». Проснулся я в холодном поту и с бешено колотящимся сердцем. Дьявол! Кажется, теперь я знаю, как попал в этот мир. Быть может, это и впрямь игра воображения, а может, всего лишь дурацкий сон. Но именно в тот момент я был готов в него поверить. И, осознав себя сидящим на постели, вдруг, к собственному удивлению, понял, что хочу вернуться. Туда, в метель, где все было просто и понятно. В снежную бурю, в стаю, где я чувствовал себя как дома, чтобы снова бежать вместе с ними по заснеженной равнине, играть в догонялки с ветром и радоваться хрусту снега под сильными лапами. Однако вместо этого я самым идиотским образом застрял здесь, среди людей, в чужом теле, запертый в нем, словно узник в башне. А единственное, что могло меня утешить, осознание того, что мой огонек, та самая душа, ради которой я вообще сюда явился, тоже была здесь. Быть может, совсем рядом. И все, что от меня требовалось, это просто ее найти. Пока я приходил в себя и пытался сообразить, который сейчас час, и не проспал ли я завтрак, в дверь вежливо постучали. «Господин Мар, Его Величество желает вас видеть». Все еще полуоглушенный, я согласно угукнул и почти сразу почувствовал, как кожа на груди потеплела. Кажется, ожила магическая печать. Пришлось в темпе спрыгивать с постели, задвигать ненужные мысли и переживания в самый темный и дальний угол, спешно набрасывать одежду, натягивать сапоги и опрометью выскакивать в коридор, слишком поздно сообразив, что не спросил у слуги дорогу. Впрочем, печать оказалась неплохим ориентиром. Если я сворачивал не туда, она недвусмысленно нагревалась, начиная очень даже чувствительно припекать. Если выбирал правильное направление, наоборот, остывала, и тогда я понимал, что двигаюсь в нужную сторону. Понимание этого пришло интуитивно. Я словно всегда это знал, ну или не всегда, а с момента произнесения клятвы. Поэтому ориентироваться на самом деле было несложно – и я всего через 10 минут оказался перед дверьми рабочего кабинета Его Императорского Величества, причем с совершенно ясным ощущением, что мне не нужно туда заходить. Пришлось развернуться, отыскать потайной ход и пробраться в кабинет кружным путем, поминутно прислушиваясь к печати. Исходя из того, что кожу мне жечь перестало, император желал именно этого. И как только я занял место возле вчерашнего наблюдательного пункта, Его Величество коротко бросил: «Докладывай». Обращался он при этом не ко мне, а к слегка взъерошенному герцогу Эль-Соар, который находился тут вместе с Тизаром и его высочеством Карианом. Миледи Эль-Мора, по-видимому, чувствовала себя неважно, поэтому ее на утреннем совещании я опять не увидел. «Сир, нам удалось отследить портал», — спокойно сообщил его светлость. «Как я и предполагал, точка раскрытия оказалась сравнительно недалеко, в подвале одного из заброшенных домов в восточном квартале. Это около 3 риссанов отсюда, если считать по прямой». «Около 1,25 километра». «Это предельное расстояние для индивидуального портала минимальной мощности», — согласно кивнул Кариан. «И судя по тому, что нападавшие до сих пор не находятся в столичной тюрьме, портал у них был не один». «Я навострил уши. А что? В принципе, логично. Первым порталом девку в экстренном порядке выдергивают из дворца, поскольку портал короткий и рассчитан на очень быстрое, практически мгновенное открытие, то отследить его не составляет труда. Магический фон он портит, будь здоров. А вот дальше, на месте заговорщиков, я бы использовал портал уже для дальних переходов, чтобы по-быстрому покинуть столицу, причем открыл его хотя бы за полчаса до предполагаемого времени возвращения, тихо и аккуратно, заранее позаботившись, чтобы меня раньше времени не засекли, потом также незаметно подпитывал бы его до подхода ударной группы, а как только девчонка вернулась, то, независимо от результата, отправился куда-нибудь подальше. Благо, порталы средней и высокой дальности очень сложно отследить. Вернее, именно из-за дальности расстояния сложно было определить конечную точку, а от приблизительного направления в таких вещах мало проку. Когда расстояние измеряется десятками километров, ну, то есть рисанов, даже погрешность в 1 градус дает большой разброс показателей на выходе. Кариан, видимо, подумал о том же, потому что задал напрашивающийся вопрос. «Вы нашли точку раскрытия 2-го перехода?» Герцог кивнул. «Там же, буквально в соседней комнате». «Ну вот, что я говорил». «Направление?» — сухо уточнил император. «После открытия 1-го портала магические возмущения полностью перекрыли колебания, оставшиеся от 2-го, сир. Поэтому у меня нет даже приблизительных данных. Маги еще работают, мои люди усиленно прочесывают столицу, но, скорее всего, это пустая трата времени, особенно учитывая, что в деле замешана Дарру». Я недоверчиво покрутил головой. «А что это меняет? Допустим, как я и предположил, портал в особняк герцогини пронесла именно женщина Дарру, затем спрятала его, опасаясь, что при длительном контакте вытянет на себя его магию. Это, с одной стороны, оставило бы команду без путей к отступлению, с другой могло выдать саму леди, потому что контакт с любым артефактом на некоторое время изменил бы ее ауру, и это было бы заметно. Но разве на что-то другое леди могла кардинально повлиять?» «Как Дарру смогла воспользоваться порталом?» — тем временем спросил император. «Ей помогли, сир. Вещь, которую она спрятала в саду, я полагаю, это была зачарованная монетка или кольцо, сыграла для неизвестного мага роль маяка. Проводника, если хотите. В момент активации маг, находясь в восточном квартале, использовал привязанное к кольцу заклинание переноса. Раскрывшись, оно утянуло Дарру в нужную точку и тут же схлопнулось. А след от него ничего не дает, потому что его умышленно оставили, чтобы нас запутать». «Индивидуальный портал — это большая редкость», — задумчиво обронил сидящий у окна Тизар. «Магов, владеющих такими артефактами, по пальцам пересчитать можно. А у наших противников он есть». «Мы уже начали проверку», — заверил его герцог. «В столице обитает не так много пространственных магов и совсем мало таких, кто мог бы купить, создать или же использовать похищенный у кого-нибудь артефакт». «Мой на месте», — тут же отреагировал его величество и демонстративно приподнял висящую на шее цепочку, на которой был закреплен золотой кулон. Тизар также демонстративно потер о штанину массивный перстень на среднем пальце правой руки. «Мой тоже». «Мы пока проверяем приезжих, сир», — словно не услышал его герцог. «Но если при въезде в столицу артефакт находился у Дарру, то нам не удастся его отследить. На все посты мы уже разослали ее портрет и характеристики обоих вариантов поддельной ауры. Мои люди в других городах тоже получили эту информацию, но без блокираторов узнать леди будет трудно». Тизар спохватился. «Я как раз хотел сообщить, что кое-каких результатов уже добился. Если использовать штатные амулеты иллюзий с несколько измененными характеристиками стабильности, то можно будет воздействовать на связку известных вам артефактов и с высокой степенью вероятности вывести из строя 1-й или 3-й элементы». «Мне понадобится схема, чтобы маги смогли перенастроить приборы». «Само собой». Тизар выудил из-за пазухи 2 сложенных пополам листка бумаги и протянул герцогу, после чего у герцога слегка посветлело лицо. «Единственный минус. Чтобы использовать преимущество, штатный артефакт иллюзий должен находиться хотя бы в 3 шагах от предполагаемого объекта. В противном случае эффективность его работы резко снижается». «Благодарю. Учтем. Ваше Величество, я бы предложил вам проверить, что происходит в замке Хат, причем в самое ближайшее время». Император кивнул. «Я как раз об этом думаю. Кариан, займись». Его Высочество недоверчиво вскинул голову. «Ты отсылаешь меня из города? В такое время?» «Тебя использовали в качестве мишени дважды. За пределами Орна повторить это будет гораздо сложнее, поэтому отправляйся в Хат. Выясни, не пропадали ли оттуда наши подопечные. Проверь управляющего, подними все записи о том, кто и когда отправлял ему запросы на получение ребенка Дару. Сличи все портреты, проверь бумаги. Я хочу знать, откуда взялась эта женщина и кто является или же кто может являться ее хозяином». «Хорошо, отец», — подумав, кивнул наследник престола. «Сколько времени я должен отсутствовать?» Император коротко взглянул на герцога. «Думаю, за пару недель мы тут закончим», — немедленно отозвался тот. «Значит, выезжаешь сегодня же», — подвел итог его величества. А когда Кариан неохотно поднялся, император добавил: «И с тобой поедет сопровождающий».